Глава 19. Громов. 7 утра, придурок!» — стонет Клим, пряча башку под подушкой. «Чё за приступ мазохизма? Нужно было вчера дотащить свою ленивую задницу до кровати. Тогда я не смел бы тебя тревожить». Криво улыбнувшись, я тыкаю в кофемашину. Она начинает издавать фыркающие звуки, а валяющийся на диване в гостиной друг стонать ещё жалобнее. Я его даже пледом накрыл, когда заметил с утра его полураздетую тушу, свернувшуюся в позу эмбриона. Где он шатался до 5 утра и с кем, я спрашивать не собираюсь. Ледовский — большой и самостоятельный пацан. И, в отличие от меня, за свою смазливую рожу и драгоценные яйца трясётся чуть ли не сильнее, чем родная мать. Влезать в дикие неприятности не в его правилах. «Дай мне воды, будь другом, не дай сдохнуть», — бубнит Клим из-под подушки. Открываю фильтр и, плеснув воды в высокий стеклянный стакан, со звоном опускаю его на журнальный стол рядом с Айсом. «Где ты так надрался?» «Америкосов провожал. Водка, банька, икра. Собрали полный шаблон. Медведя только с балалайкой не хватало». Звучит пиздато. «А ты куда сдёрнул?» — спрашивает Клим, показывая Свету свою помятую рожу, заплывшими глазами, как у китайцев. Присасывается к стакану с водой, осушая тот за 3 огромных глотка. Довольно рыгает. После выписки из больницы я заехал к матери и забрал из гаража тачку отца. Она стояла некатанная уже больше полугода. Впечатлить хотел одну дикостроптивую особу. Но она даже не взглянула на фирменные литые диски, сделанные на заказ. Хотя машину Ледовского пожирала глазами и разве что слюнями пол не закапала. «Дела были», — отвечаю уклончиво. «У этих дел ноги от ушей и силиконовые буфера? Ноги там, дай бог, 80 сантиметров. А размер груди у Леры тянет на жирную 2. Только нихера я вчера не смог заценить, потому что коротышка опять укуталась в 33 бесформенной одежки. И нифига бы она мне не показала, даже если бы я попросил очень вежливо и состроил жалобное лицо. Настроение у моей фурии было, как у колючего дикобраза. Хорошо не прописала мне по яйцам. Нужно было сразу догадаться, что Кокс ревновала. Увидела её в больничном коридоре и сложила в своей хорошей голове схему, которая уже давно морально устарела. Не стоит у меня больше на Оксану. Мозг зомбировал мой член, и теперь тот встаёт даже от запаха духов коротышки, а на других не работает. 10 дней я гонял, где успел напортачить и чем заслужить игнор по всем фронтам. И переживал, не найдёт ли Лера за эти бесконечные, однотипные дни кого-то особенного. Того, кому будет нежно прикасаться ласковыми пальцами и при этом филигранно воротить нос. Пока готовится кофе, силы тру лицо ладонями. Я тоже не особо бодр в это славно светлое время суток. Челюсть сводит от приступа зевоты, а глаза слипаются. Хотя я, в отличие от Клима, провёл тухлый вечер дома, играя в приставку и переписывался с коротышкой. Вчера она так и не села со мной в тачку. Вызвала такси и слишком быстро укатила. Я не успел ей насытиться. Опять голодный. Она вытащила меня из бана, но отвечала не особо охотно. Пока я терроризировал мобильник в ожидании её ответов, эта самая упертая и сложная девица из тех, что мне попадалась, сначала читала моё сообщение, а затем мне отвечала по 15, а то и больше минут. Хрен знает, чем она там занималась. Явно чем-то более интересным, чем переписка со мной. И это жутко бесило и бесит. Я хочу завладеть всеми её помыслами, чтобы ловила каждое слово и задавала вопросы сама, чтобы улыбалась мне и смеялась над моими шутками, чтобы не шарахалась, когда я пытаюсь до неё просто дотронуться. И много ещё чего хочу с ней сделать. У меня скоро правая рука отсохнет и образуется мозоль, которой там не было с периода дикого пубертата. Залив себя кофе, тащусь в прихожую. Запрыгиваю в обувь, надеваю бейсболку, влезаю в рукава бомбера. Затем распихиваю по карманам сигареты, телефон, кредитку и остатки нала. Взгляд тормозит на ключах от тачки отца. Я не привык ходить пешком и, испытывая судьбу, игнорировал запрет на вождение последние месяцы. Вчера первым делом тоже прыгнул за руль. А сейчас по непонятной причине оставляю ключи лежать на комоде в квартире Клима. Выкатываюсь в промозглую сырость ноябрьского утра на своих двоих. Засунув руки в карманы бомбера и натянув бейсболку пониже на глаза, тащусь к автобусной остановке. До дома, где живет Лера, добираюсь за мучительные 20 минут в тесном общественном транспорте и успеваю как раз к моменту, когда девица выходит из подъезда. Громко свищу. Темноволосая голова дергается в мою сторону, и наши взгляды встречаются. Ее брови взлетают вверх. Алый, нетронутый косметикой рот приоткрывается. Так бы и присосался к этим пухлым, девственно чистым губам. Но боюсь, что еще одного сотряса мой котелок без последствий не переживет. Лера подходит ближе, опасливо оглядываясь по сторонам. Опять будет заливать про дядю Тагира с ружьем. Вообще, мне нравится, что она за меня переживает. Внутри как-то теплеет от этого, несмотря на то, что уши морозит пронизывающий ветер. «Доброе утро, малышка», — улыбаюсь я. Ее лицо комично морщится. «Громов, ты что здесь опять забыл?» «Решил проводить тебя на пары». «Это попахивает сталкингом», — произносит недоверчиво Лера, оглядывая меня с головы до ног. «Будь мы в Америке, я бы запросила для тебя судебный запрет на приближение ко мне». «Как хорошо, что мы не в Америке, а в старушке России, и у нас такого запрета нет. К счастью для меня». «Я поеду на автобусе», — бубнит Лера. «У тебя все еще нет прав, Громов». «Вот так совпадение. Я тоже сегодня поеду с тобой на автобусе. А после мы сгоняем за твоей машиной и выясним, какого хрена тебя так долго с ней маринуют». Лера поправляет копну лежащих на ее плечах темных волос и недоверчиво косится в мою сторону. Подавляю в себе желание нахлобучить ей на голову капюшон. «Ты решил стать на путь истинный и заняться благотворительностью?» — спрашивает она, делая шаг в сторону остановки. Пожимаю плечами. «Сама сказала, что я тебе должен. Вот, отдаю долги». «Какая прелесть». Обгоняю девчонку и, повернувшись, иду спиной вперед, а сам продолжаю на нее пялиться, пытаясь понять, что же в ней так цепляет. Объективно, раньше меня такая внешность не вставляла. Она низкого роста, темноволосая, с чуть отекшим после сна лицом и совсем без косметики. Губы полные, сочные, и я который день дрочу на них в душе, представляя, как они будут смотреться на моем твердом члене, или как они сомкнутся, если протолкнуть между ними палец. Глаза карие, всегда серьезные, даже если Лера улыбается, что она делает крайне редко. И это еще один пункт, которым я хочу заняться. Хочу, чтобы улыбалась чаще и громко смеялась. «Громов, с твоим везением ты сейчас споткнёшься о какой-нибудь бордюр, проломишь голову, и опять придется вызывать тебе неотложку. Иди нормально», — понукает меня строгим голосом Лера. Улыбаюсь, поигрывая бровями. «Переживаешь за меня?» «За себя переживаю, потому что не смогу бросить тебя, истекающего кровью. И опять потрачу на это уйму своего личного времени». Засунув руки в карманы бомбера, продолжаю пятиться. «Ну супер же! Я хочу, чтобы ты тратила на меня все свое личное время». Очень самонадеянное заявление. Она прячется за своей термокружкой и делает глоток. «Ты действительно собрался ехать со мной в универ?» «Каждое утро», — подтверждаю еще и кивком. «Да, я реально хочу прокатиться с ней в 7:30 утра на автобусе, битком набитым людьми. И да, я собираюсь подождать, пока она закончит свои дела в универе, и вместе поехать за ее машиной. Зачем мне это надо? Да хер знает. Просто хочу находиться с Лерой рядом. Даже если она смотрит на меня, как на подсохшее на солнце говно. То есть без всякого эмоционального окраса. Еще проще — никак. Тебе больше заняться нечем? Я свободен, как птица. Волен лететь, куда хочу, и делать, что хочу. А хочу я тебя. Раскинув руки в стороны, делаю взмах, пародируя крылья. Резко остановившись, жду, когда влетит в меня на полном ходу. «Давай же, улыбнись». Уголки ее губ еле заметно дергаются, и у меня в груди теплеет. «Петухи не летают», — фыркает она, и в последний момент уходит из столкновения, опять меня обломав. Строптивая и сложная, ничего не меняется. Но я не собираюсь так быстро сдаваться. Мне все в кайф. Впервые за последний чертовски сложный и темный год я ощущаю себя живым. Добравшись до остановки, трамбуемся в автобус. Протискиваемся на широкую площадку к окну. Лера встает к нему спиной, а я напротив, отгородив ее от других людей. Пару раз в бочину мне прилетают резкие толчки локтями и сумками. Недавно зажившие ребра ноют, но я, сцепив зубы, терплю. Коротышка открыто пялится в моё лицо, изучая его своими шоколадными глазами. Ресницы у неё длинные, тёмные и пушистые. Молчит, поджав губы. И я молчу. Смотрю в ответ и думаю лишь о том, как бы её засосать. И при этом не схлопотать по роже и по яйцам. Не уверен, куда прилетит быстрее. «Что слушаешь?» Спрашиваю тихо, заметив её маленьком ушке белый наушник. Лера вытаскивает из кармана яркий радужный футляр и, достав второй наушник, молча протягивает мне. Наклоняю голову и, повернувшись к ней, даю ей возможность самой вставить её в моё ухо. Лера медлит всего секунду, а потом её пальцы аккуратно касаются мочки. По венам разливается тепло от этого прикосновения. В груди словно раздувается огромный шар. О сексе в этот момент совсем не думаю. Это не похоже на прилив возбуждения, который обычно оседает тягостной пульсацией в паху. Это что-то иное, совершенно незнакомое. «Подкаст про маньяка в 7 утра?» Усмехнувшись, прислушиваясь к голосу в наушнике. «И кто из нас извращенец?» Протянув руку, щёлкаю Леру по носу. «У всех свои недостатки». Она забавно морщит нос и пытается отодвинуться от меня. Но вот засада. Её лопатки и так упираются в окно автобуса. Между нашими лицами не так много пространства, а меня опять толкают в спину, отчего я оказываюсь ещё ближе к ней. Шарю взглядом по её лицу. Звездец как штормит от близости её тела. «Может, забьёшь на пары и поедем за машиной сейчас?» Выпаливаю я, когда до альма-матер остаётся одна остановка. Я весь взмок в этой толкучке и не отказался бы принять душ ещё раз. Желательно в приятной компании миниатюрной брюнетки, что стоит в 3 сантиметров от меня. Не сегодня. «Хочешь, сгоняю за твоей тачкой один? Ну, пока ты будешь на парах». Отрицательно качает головой. «Я должна всё контролировать». «Иногда нужно нарушать правила, Валерий», произношу я, пялясь на её губы. «Вот именно, что иногда, Громов, а не каждый день. Встретимся через 6 часов на парковке универа», говорит коротышка и сует мне что-то в ладонь. «Не скучай». Лера исчезает из моего поля зрения слишком быстро, затерявшись в толпе спешащих на занятия студентов. Только спустя миг я понимаю, что держу в руках чехол от её наушников.